«Звездные войны. Что если?» Эпизод И. Глава 0. Коля греб изо всех сил. Каждый взмах руки давался непросто. Мышцы устали от непривычной нагрузки, а возможно еще и алкоголь этому поспособствовал. Но он не останавливался, так как не хотел сейчас никого видеть, и чтобы никто не видел его. Поэтому его окружала темная, почти черная вода, и такое же небо. Ночь была безлунная. Звезды отчетливо светились россыпью блестящих и перемигивающихся точек где-то там на недостижимой высоте, далеко-далеко. И лишь где-то позади за спиной Коли горел яркий свет от гостиницы, расположенной на береговой линии. Там веселились его коллеги. На его, Колином, дне рождения. Наверняка отпуская еще какие-то едкие замечания про именинника, с горечью размышлял Николай. Хотя в чем-то они, пожалуй, были и правы. 37 лет, ни семьи, ни близких друзей. Ничем не обзавелся он в этой жизни. Работал на обычной работе, общался с коллегами, ездил на общественном транспорте, снимал квартиру. У него была настолько обычная жизнь, насколько это возможно. Даже домашнего животного у него никакого не было, так как это была дополнительная ответственность, которой сам Николай пытался избегать. Да и в отпуск этот он поехал только потому, что бухгалтерия и руководство отказывалось четвертый год подряд по документам проводить ему отпуск, но при этом позволяя продолжить работу в обход рамок законодательства. «Николай Владимирович, так дело не пойдет. У вас вон, день рождения на носу, а вы его хотите на работе провести. Ребята, коллеги ваши, собираются на курорт, поплавать, позагорать, с семьями своими, конечно, но я думаю не откажутся уж вас-то взять за компанию. Все веселее», убеждал его начальник. И как Коля был уверен, не от того, что действительно переживал за парня, а просто на него давили и бухгалтера, и юрист компании с целью приструнить трудоголика Антипкина, из-за которого можно обрести проблемы к трудовой инспекции, если та пожалует с проверкой. Пришлось действительно договариваться с коллегами, оформлять загранпаспорт, покупать туры и идти в магазин за плавками. Дополнительные сложности, которых Коля всегда избегал и из-за чего редко ходил в отпуска, а даже если и ходил, то обычно ездил со своими родителями-пенсионерами, помогать тем на даче, пока те, 4 года назад и не скончались, с разницей всего в месяц. Это стало ударом для Коли, потому что родители были последними близкими ему людьми, те, к кому слово «любовь» было применимо, а это большая редкость в его жизни. Он не был уродом, и некоторые девушки обращали на него внимание, но с момента смерти родителей запустил себя, перестал упражняться, абонемент в фитнес-зал затерялся где-то в дебрях квартиры, где он жил. Хотя ему постоянно названивали и звали на тренировку, попутно пытаясь навязать различные дополнительные услуги. Так что за последние 4 года он отрастил небольшое пузо и второй подбородок, а свет в глазах и до этого горящий не особо ярко теперь совсем потух, и никогда бы не подумал он, что довести его до слез будет так легко. Он спускался в ресторан при гостинице, в котором с самого приезда на курорт забронировал столик на особую дату, его день рождения. Пригласил коллег вместе с семьями, с которыми прилетел, и уже выходил из номера, еле впихнув себя в парадно-выходную одежду, которую не надевал уже очень давно, но для этого случая загруженную в чемодан, когда услышал от лифтов: «Мам, а нам точно нужно идти к нему на ДР?» Голос старшей дочки одного из коллег сложно было спутать с другими. Девочка переходного возраста, около 14 лет, была очень тяжелой в общении, да и общаться-то особо не горело желанием, постоянно погруженная в переписки на телефоне. «Можно я останусь в номере, Алиса, прекрати», — одернула ее мать, жена его коллеги, но не слишком-то уверенная в своих словах. Даже по интонации было слышно, что она сама не горит желанием идти на этот ужин. «Нас заранее пригласили. Будет некрасиво, если мы не придем. О, боже, за что мне все это?» Девочка неосознанно копировала манеру своих родителей. Ведь именно эту фразу очень часто произносил ее отец, когда на работе на них сваливалась очередная невероятно сложная и срочная задача. «Был бы он хотя бы молодой и красивый, а так ни то ни сё. Инфантильный хлебушек. Перестань, это неприлично», — снова призвала свою дочь к порядку женщина, «и не надо так кричать. Вдруг он услышит», — уже гораздо тише сказала она. «А что, папа же сам так его называет», — заявила она, ничуть не снижая громкости. «И чуть изменив тембр, пародирую отца, опять этот инфантильный хлебушек на работе подставил весь отдел, пришел». На этом моменте двери лифта закрылись, а Коля не успел услышать, Как же так получилось, что он подвел коллег? Он вообще стоял в прострации, держась за ручку двери, словно окаменел. Слова маленькой девочки задели его так сильно, что на глаза увлажнились, а затем из них выкатились слезы. Вот только кроме закрытой двери напротив их никто не видел. Это было удивительно для Коли, ведь он даже на похоронах родителей не плакал, а здесь. И из-за чего, вытерев слезы рукавом, он двинулся в сторону лифта. Зайдя за угол коридора огромной гостиницы, он, возблагодарив Бога, что площадка перед ними пуста, нажал на кнопку, дождался прихода, все на автомате. Он намеревался идти на ужин, который сам же и организовал. Неудобно же будет, всех позвал, столик забронировал, а сам не пришел, думал он в одиночестве, спускаясь на лифте. Вот только словно неудобно засело в голове и крутилось, как лампа в маяке. Говорить, что он инфантильный, тоже должно быть неудобно, но ни мать, ни дочку, никого из его коллег это не смущало. Они даже обсуждали это вечерами дома, во всеуслышание. Так почему его должна смущать неявка на ужин, где ему никто не рад? Двери лифта открылись, а маршрут в голове Коли поменялся. Он зашел в бар, заказал бутылку рома, и не слушая ругательства бармена на иностранном языке, что выносить тару из гостиницы нельзя, в обход ресторана двинулся на пляж. К вечеру тут было почти пусто. Только где-то метрах в 300 прогуливалась парочка пенсионеров, держа обувь в руках, а босыми ногами медленно вышагивая по мокрому песку, на который изредка накатывали волны. Он не заметил, как ополовинил бутылку, а на пляже остался один. Никто не искал прогульщика, и тот спокойно напивался, морщись после каждого глотка. В следующий раз нужно будет еще заказывать, чем запить. Алкоголь обжигал глотку, проваливаясь в желудок приятной тяжестью, что отдавалось в голове. Там уже происходили изменения от большого количества выпитого, циркулирующего в крови. Коля, не стесняясь в выражениях, но строго про себя, думал всякие гадости о своих коллегах и даже про дочь подростка одного из них, придумывая им обидные прозвища и клички. Хотя у него выходило не так виртуозно. Он задумался, почему никогда до этого не занимался подобным. Хотя, если углубиться в воспоминания, то он много чего не делал в своей жизни. Например, он никогда не дрался, не занимался сексом в экстремальных местах, не гонял на машине или мотоцикле, не прыгал с тарзанки. Вообще все экстремальные развлечения, что он мог вспомнить, обошли его стороной. А если еще точнее, он их избегал. Так как экстрим всегда связан с риском, а зачем рисковать, если жизнь не так полна опасностей? Туда не ходи, снег башка попадет, совсем мертвый станешь, сразу всплыла в голове фраза из советской комедии. Вот просмотром фильмов, сериалов, чтением книг он занимался активно. Свободного времени хватало, и даже называл себя киноманом и книголюбом. Каждый раз, увлекаясь каким-то новым миром или вселенной, которые он для себя открывал, он часто погружался в мир своих фантазий, представляя, что бы он сделал на месте того или иного героя. Каждый из них был либо смелым, сильным, успешным или просто удачливым. Совсем не таким, как он. Их бы не остановили язвительные слова, он бы воспринял их с улыбкой, пошутил бы сам над собой, так, что заставил бы смеяться всех окружающих. Герой. Он мог совершить невозможное и сделать сложный моральный выбор, не сомневаясь, не боясь последствий, за которые нужно будет нести ответственность. Вместе с тем каждый из них наслаждался жизнью, беря от нее все возможное. Соглашался на каждую авантюру, вкусно ел, красиво жил, знакомился с каждой симпатичной девушкой, так чтобы ни одна милая мордашка не осталась обделенной. Коля, разгоряченный алкоголем, разогнавшийся в своем воображении, даже не заметил, как вскочил на ноги. Мысли летели вихрем. Он тоже может быть таким героем. Получать удовольствие от жизни. Он слегка огляделся, но подходящих вызовов, что готова была бросить ему судьба, поблизости не было. Тихо плескало море, освещаемое лишь светом звезд и огнями гостиницы за спиной. А я ведь никогда не купался ночью. Посетила его внезапная идея. Это будет тем, с чего я начну наслаждаться жизнью. Нет, с чего я начну свою новую жизнь. Дело за малым. Одежда и обувь полетела на песок. Оставшись в одних трусах, Коля слегка поежился. Воздух был теплым, несмотря на ночь, а вот ветерок неприятно холодил. Но он сделал еще несколько глотков залпом, и пустая бутылка отправилась вслед за одеждой. Он стоял на берегу и вдыхал соленый запах ветра, что веял с моря. Именно сейчас он чувствовал, что свободен, а жизнь лишь началась. Пьяный, забывший обиды и готовый к новому, он вошел в воду. Прохладная и соленая, с едва заметными волнами она быстро остудила его пыл. Но он решил не сдаваться и плыть, ведь настоящие герои не отступают перед легкой свежестью. Он плыл и плыл вперед, запрещая себе останавливаться. Опьянение на миг отступило, а угнетающие мысли вернулись. Он задумался, что когда выплывет обратно, жизнь снова пойдет по замкнутому кругу, из которого будет невероятно сложно выбраться. И в этом цикле не будет места для геройства. Коля дал слабину и обернулся. Берег был так далеко, что он его даже не видел. Лишь огни гостиницы давали ему ориентир, куда плыть. Начала подступать паника. Ведь так далеко плыть назад ему точно не хватит сил. Попытка успокоить себя, что в крайнем случае можно будет перевернуться на спину и медленно грести ногами, не увенчалась успехом, так как в голове всплыли газетные заголовки про людей, что течением утаскивало в открытый океан. Он развернулся и заработал руками и ногами с утроенной силой. Огни гостиницы приближались медленно, будто нехотя, а вот силы уходили очень и очень быстро. Опьянение отступило, но на его место пришла тревога и страх. Коля был бы рад увидеть, что на берегу его ждут. Да кто угодно, и ненавистные ему коллеги, и начальник, и вредная девочка-подросток, что оскорбляла его. Картинки того, как он гибнет, пролетали перед глазами, стимулируя не прекращать усердно грести. Что-то обожгло его ногу острой болью. От страха он еще ускорился, хотя казалось, что и так плывет изо всех сил. И в момент крайнего отчаяния почувствовал под ногами твердую почву и облегченно выдохнул. Выплыл. Я справился. Я смог. Возликовал он. Завтра же извинюсь перед коллегами за свое отсутствие. И к черту это геройство. Умирать страшнее. Мысли проносились быстрыми росчерками, словно падающие звезды в темном небе над землей, которые он больше никогда не увидит. Ведь Коля даже не заметил, что уже с головой ушел под воду, и тьма неба сменилась на тьму океана, поглотившего мужчину, даже не оставив следов на ней. Глава 1. Пробуждение было невероятно трудным. Коля не мог припомнить, когда вообще у него было столь тяжелое утро, ведь раньше он никогда так много не пил, а о тяжелых похмельях читал лишь в анекдотах или слышал от коллег. Голова была не просто чугунно-тяжелой, она была иридиево-тяжелой. Вместо того, чтобы предпринимать попытки поднять голову или подвигать ей, заранее обреченные на провал, он попробовал открыть глаза. Ага, все равно низги не видно, да и ляд с ним, медленно пришло осознание, что он не ослеп, а вокруг просто темно, хотя от света бы стало только хуже. Так что парень решил полежать в темноте и повспоминать, как же он умудрился так набраться. Память упорно отказывалась воспроизводить хоть что-то дельно, а мысли в голове двигались не быстрее, чем бабуля с ходунками. Еще было ощущение, что в голове было сухо, так же, как и во рту. Губы с языком тоже пересохли, так что попросить кого-то принести водички, а еще лучше рассольчика, не стоило и надеяться. Лежа с открытыми глазами, Коля, наконец, понял, что лежать ему неудобно. Ведь, судя по далеким-далеким ощущениям, он располагался явно не на кровати. Слишком твердая и ровная поверхность была под ним. Ребра, локти и лопатки давили на кожу, прижимая к холодной поверхности. В голову медленно втекло предположение, что он умер, а сейчас лежит в морге на железной столешнице, или, что еще хуже, в одном из морозильных ящиков. Но, смиряясь с тем, что тогда торопиться некуда и предполагая, насколько некомфортно будет шевелиться в принципе, отбросил мысль сменить место дислокации. Снова вернувшись к попыткам вспомнить вчерашний вечер или день, Коля попытался сконцентрироваться, насколько позволяло его текущее состояние, но вместо воспоминаний, его пронзило резкое и незнакомое ощущение надвигающейся опасности. Оно исходило не от мозга, ведь тот сейчас так быстро работать был не в состоянии. Предчувствие было эфемерным, витающим в воздухе, но в то же время и вполне конкретным. Оно даже позволяло понять, что опасность надвигалась на него откуда-то справа. Николай никогда не считал себя верующим человеком, тем более неверующим во всякие гадания на картах, по руке, в астрологию, тем более. Потому что проблем от дам, которые подобным увлекались, он получил не в пример больше, чем от тех, кто в подобное не верил. Но сейчас новое и незнакомое чувство опасности буквально вопило в нем, как сигнал тревоги на подводной лодке. На миг ему даже почудилось, что сигнал тревоги действительно звучит в его голове. Справа из темноты раздался футуристический звук ПШШ ССС, очень напоминающий звук открытия раздвижных дверей на космическом корабле. Судя по всему, за дверьми было тоже темно, так как освещение не изменилось. Либо я ослеп. Снова с поразительным спокойствием принял ужасающую мысль Коля, либо у кого-то оригинальный звук на СМС-ках. Освещение действительно не изменилось, но вот в темноте, со стороны открывшихся дверей, появились еле проступающие две красные точки. Коля от удивления даже приоткрыл рот, продолжая лежать. Точки, тем временем пролетев в пространстве, на миг пропали, но затем появились уже по левую руку. Парень лежал, только двигая головой и глазами, все с тем же открытым ртом. Если бы здесь был свет и меня можно было бы увидеть, вид был бы совершенно дурацкий, мысли в голове формировались совсем не быстро, да и, честно говоря, были такие же дурацкие, как и его вид. Под летающими красными точками ярко загорелся фонарик. Ага, я еще хочу миллион долларов. Ну а что, если сбываются глупые мечты о свете, то почему бы миллиону долларов не оказаться тут? Появившийся свет, тем временем, слегка ослепил самого парня, но в то же время выхватил часть обстановки комнаты, где он оказался. Коля лежал на темном, но при этом блестящем столе, был при этом абсолютно гол, и не прикрыт даже одеялом или простынкой. С левой стороны, там, где были две красные точки и источник света, Коля, опустив взгляд вниз, смог рассмотреть груду тряпья, что лежало у основания стола. Ткань или одежда были черных и серых оттенков, но лежали совсем неприглядно, будто выброшенные на помойку. Луч света при этом обшаривал не голое тело Николая на столе, а именно эту груду одежды. «Хозяин, вы в порядке?» Механический холодный голос, лишенный интонаций, и совсем негромкий, раздался из места, чуть ниже красных точек и гораздо выше фонаря. Коля нервно сглотнул отсутствующую во рту слюну. «Странно, звучит совсем, как какой-нибудь дроид», — подумал Коля и, наконец, додумался прикрыть рот, ожидая развития событий. Жизненные показатели на нуле, снова голос дроида. «О, вот невезение». После этих слов, луч фонаря поднялся выше и резанул по глазам Колю. Тот на чистых рефлексах зажмурился, но по привычке, стараясь избежать яркого света, постарался прикрыться от света рукой, но сделал это супер неловко, плохо контролируя руку, отчего еле подвижная конечность врезалась ему же в лицо. Ауч! Пересохший рот и глотка едва смогли исторгнуть из себя звуки. Возглас его был скорее от возмущения, нежели от боли. Удара, как такого не вышло, руку парень совсем не чувствовал, и она, врезавшись в лицо, упала обратно на стол. Причем лицо почувствовало прикосновение, а вот рука совсем никак не отозвалась. «Фиксирую жизненные показатели в трупе юноши. Эксперимент прошел успешно. Хозяин», несмотря на полное отсутствие эмоций в голосе, Коля понял, что обращаются к нему, особенно если учесть тот факт, что красные точки уставились на него, а фонарик медленно двигался от ног наверх, будто сканируя тело. Чего? Понять, что обращаются к нему, он понял, а вот осознать, чего от него хотят, мозг не успел. Требуется время на адаптацию, хозяин. Только сейчас до Коли дошло, что дроид издает звуки, общаясь с ним, совершенно отличные от русского, да и, честно говоря, от всех языков, что он слышал до этого. Притом он понимал все, и даже отвечал на том же самом языке. Из темноты появились две механические тонкие конечности, что протянулись к телу Коли. Он очень отдаленно почувствовал, как к его рукам прикоснулось что-то еще более холодное, чем уже нагретый его телом стол, а в комнате под потолком загорелись красные лампы. Сигнал тревоги, что до этого лишь мерещился парню, а на самом деле просто звучавший где-то совсем далеко, а не у него в голове, как ему казалось, теперь заполнил и комнату. «Я не понимаю, о чем ты говоришь?» Слова неспешно вылетали изо рта Николая. Он попытался повысить голос, но вышло откровенно плохо. На середине речи он запнулся и закашлялся. Дроид, несмотря на его незначительные трепыхания и попытки неуправляемыми руками сопротивляться, приподнял парня со стола, а затем попытался придать ему вертикальное положение. За долю секунды, отметив, что ноги не держат тело парня, он подхватил его одной рукой за грудь и двинулся в сторону двери. Единственное, что в сравнении с ногами, которые просто волоклись следом, двигалась у парня хорошо, была шея, поэтому он тут же закрутил головой, в попытках осмотреться. Как только дроид оттащил его от стола, он, наконец, заметил, что лежащая куча тряпья у основания стола раньше была каким-то прямоходящим существом. Под столом из-под незнакомой одежды торчали худые серые ноги в сапогах и длинная, как будто вытянутая, и при этом сплющенная по бокам, голова. Кем бы ни было существо, оно определенно было мертвым. Дроид тем временем протащил парня по коридору, окрашенному светом аварийных ламп в такой же красный цвет, зашел с ним в одну из соседних дверей, открывшихся с таким же космическим пышаша ССС, а вслед за ними и закрывшейся с таким же звуком, и сгрузил парня на скамейку, оперев его спиной о стену. Чувствительность понемногу возвращалась к телу, оно будто оттаивало сверху вниз, так что еле-еле двигать руками он уже мог, хотя сжать пальцы в крепкий кулак пока не получалось. Сам дроид тем временем двинулся к шкафчикам, стоящим у соседней стены, негромко дублируя команды вслух. Внимание! Отмена тревоги. Очередной эксперимент хозяина привел к существенному выбросу энергии. Перезапустить генераторы основного питания, выключить сигнал тревоги, вернуться к выполнению основных заданий. Сразу же после этих слов, сигнал тревоги, немного приглушенный закрытой дверью, прекратился. А вот красные лампы светить не перестали. Коля сидел на скамейке, наблюдая, как дроид копается в шкафчике, аккуратно доставая из того вещи и раскладывая на скамейку около себя. Парень не мог поверить во все происходящее. Для начала, это явно не похмелье. Возможно ли, что это какой-то вид белой горячки? Учитывая, что он еще никогда не напивался даже до потери памяти, предположение нельзя было отметать сразу же. Все же бывает в первый раз. А первый раз он такой, обычно, запоминающийся. Может же показаться все, вплоть до того, что ты царь всея Руси, Иван Грозный. А тут такая обстановка, вполне, можно сказать, комфортная. В том, что парень бредил вселенной Звездных войн, не было ничего удивительного. Просмотр фильмов в детстве на ВХС-кассетах, потом трилогия приквелов на большом экране, а затем игры, как компьютерные, мобильные, так и настольные, книги, сериалы, комиксы, трилогия сиквелов и так далее. Был ли Коля фанатом? Определенно. Но был ли он фанатом только этой вселенной? Точно нет. Ведь столько прекрасных миров существовало, которые его увлекали. Мир Средиземья и мир Ведьмака, магическая вселенная Гарри Поттера или Подземелья и Драконов. Каждый из этих миров был прекрасен, и каждый привлекал по-своему. Но можно было сказать уверенно, что далекая-далекая галактика занимала в сердце Коли существенное место. Например, события основных фильмов он помнил почти идеально, мог и фильмы с сериалами цитировать, события из расширенной вселенной, обросшей разными видами канона и легендами, помнил частично, но вполне сносно. Так что определиться, что окружающая его галлюцинация является частью далекой и вымышленной галактики, было несложно. Дроид, звуки, обстановка и прочее явно об этом заявляли. Хотя тут у него возникал другой вопрос. А можно ли так адекватно думать в галлюцинации, тем более вызванной чрезмерным употреблением алкоголя? На краткий миг в голове Коли пронесся отрывок воспоминания, как он глотает огромное количество жидкости, а та, буквально сжигает его изнутри. Вот только была это вода или алкоголь, он не помнил. Тем более от такого яркого воспоминания он даже зажмурился и закашлялся. Как только кашель отпустил, и парень открыл глаза, он обнаружил, что дроид опустился перед ним на одно колено, держа в руках комплект одежды, темного цвета, наподобие той, в какую был одет лежащий под столом плоскоголовый. Поверх комплекта одежды лежал поясной ремень с большим количеством кармашков, а также закрепленным на нем световым мечом и камлинком, местным аналогом симбиоза рации и сотового телефона. Во второй руке дроид держал сапоги, которые поставил прямо перед ним, в то время как комплект одежды и снаряжения положил рядом с ним на скамейку. «Ну теперь точно можно утверждать, что я где-то в далекой-далекой галактике», — решил для себя парень, ожидая, когда же галлюцинация уже закончится. «Видимо, ваш очередной эксперимент по переносу сознания в более мощное тело увенчался успехом. Поздравляю, хозяин», — отрапортовал дроид. «Перенос сознания, мощное тело, голова парня оттаивала». Но пока все, на что хватало его вычислительных мощностей, было простое повторение за дроидом. Тот в свою очередь начал сомневаться в своих выводах. Несмотря на то, что дроиды, в большинстве своем были лишены эмоций, у этого на лицевой пластине в движение приводились небольшие пластинки, имитирующие надбровные дуги, и сместившись, они явно говорили о том, что дроид нахмурился. А еще Коля готов был поклясться, что свет его глаз моргнул и налился еще большей краснотой. Очередное незнакомое внутреннее чувство надвигающейся беды снова повисло в воздухе. Вот только на этот раз оно вопило в разы сильнее, чем заткнувшаяся сирена. Опасность была прямо здесь и сейчас и находился прямо напротив парня. Не хозяин, дроид потянул вперед свои руки, планируя жестко зафиксировать незваного гостя, Трива. Глава 2. Дальше дроид произнести ничего не успел, потому что Коля так перепугался, что сейчас его механические манипуляторы так плотно его схватят и наверняка сломают кости в его теле, что, запаниковав, он попытался оттолкнуть склоняющегося дроида, но даже не успел коснуться дроида, лишь чуть сместив руки вперед, почувствовал, как кончики пальцев защипало, а от рук вперед качнулся даже воздух, так, что смогли зафиксировать его глаза, в неярко-красном аварийном свете. Броня дроида деформировалась на глазах, проминаясь внутрь, и в следующий момент его отшвырнуло от Коли. Толчок был такой силы, что, во-первых, настенная панель промялась от удара, а во-вторых, дроид чуть прямо там не рассыпался на составляющие. Его руки и ноги были выдернуты из основания крепления к туловищу, из мест сочленений начала сочиться темная жидкость, судя по всему смазка, а все вместе они обвисли, удерживаемы только проводкой, что разбрызгивало небольшие снопы и искры из надорванных проводов. Какое-то мгновение дроид, вжатый в стенку, повисел, а затем с грохотом обрушился на пол. Голова дроида, не выдержав таких издевательств, оторвалась от туловища окончательно и, слегка откатившись, уставилась своими красными глазами, с нахмуренными бровями на абсолютно плоской лицевой пластине, на парня. Красные глаза пару раз моргнули и погасли. Коля тем временем посмотрел на свои руки, будто в первый раз, и только сейчас заметил, что руки были не его, как и ноги. Переводя удивленный взгляд от конечности к конечности, он не мог понять, как такое возможно. Руки и ноги, как и туловище, были человеческими, но никогда, даже в юности, у него не было таких крепких, покрытые густыми черными волосами рук. Под кожей бугрились и перекатывались мускулы. Здесь, в галлюцинации, ему досталось тело бодибилдера. Даже обхватить собственное запястье своей огромной рукой парень не мог, хотя лапища, назвать это рукой было сложновато, была ого-го какой. А если еще учесть, что только что эти руки сделали, оттолкнули механического дроида, то ли секретаря, то ли убийцу, явно не при помощи физической силы. Да уж, не слабо, все еще не отрываясь от осмотра новых рук, произнес парень, все так же сидя на скамейке абсолютно голый. Как только его голос поглотила пустота комнаты, он снова отчетливо услышал сигнал тревоги, разносящийся по «А где я, собственно? Корабль? Планета? Астероид?» — задал парень вопросы вслух. Если допустить на секунду, что он не в галлюцинации, а его действительно забросило в вымышленную вселенную, да не, бред какой-то. Лежащая неподалеку груда металла ответить ему уже не могла. Хотя важно ли это, галлюцинация или осознанный сон после мощной пьянки, не столь важно. Судя по всему, я попал в тело какого-то крутого одаренного. Надо успеть насладиться всем этим и, может, немного помахать световым мечом, пока я не проснулся, или пока меня не откачали. С этими мыслями он начал предпринимать попытки облачиться в лежащую рядом с ним экипировку. Если в комнате были камеры, то дальнейшие действия можно было бы крутить по межгалактическому телевидению в виде развлекательной программы. Либо у дроида был наметанный на размер оптический сенсор, либо одежда была заранее подготовлена, но даже то, что она была вполне свободного кроя и по размеру вполне подходила его текущему телу, надеть все это, с частично неработающими ногами, у парня получалось из рук вон плохо. Для начала он запутался в верхе робы. Нательная рубашка жалобно скрипела и хрустела, когда парень начал натягивать ту на свою широченную грудь. И с этой задачей он с горем пополам справился. К верхней части робы и плащу он планировал перейти после штанов, но именно с ними возникли основные сложности. Ноги, все еще не вернувшие себе чувствительность, упрямо сопротивлялись натягиваемым штанам. Коля уже начал злиться и потянул за штаны с такой силой, что грохнулся со скамейки на спину из-за слишком резкого движения. Даже не предпринимая попыток встать, зная, что это будет почти невозможно, он продолжил кататься по полу, пытаясь натянуть штаны, и вовсю ругаясь на чистом русском языке, употребляя только обсценную лексику. Наконец со штанами было покончено, и Коля лежал, обливаясь потом, понимая, что пока удовольствиями тут и не пахнет. При таких бесчувственных ногах шансов помахать световым клинком было совсем немного. Поэтому первое, что он начал делать, как только отдышался, это вовсю разминать мышцы ног, чувствуя только очень отдаленные ощущения, похожие на касания. Наконец, уловив, что кое-какие успехи в восстановлении чувствительности наметились, парень исполнил еще несколько по нижнего брейк-данса, пытаясь подняться. Выходило плохо, но все же коленно-локтевую позу он наконец смог занять, и в таком виде уже пополз обратно к скамейке. Прислонившись к одному из шкафчиков, он даже обулся в сапоги, идеально севшие ему на ногу, застегнул пояс, лишь едва прикоснувшись к холодному металлу светового меча, а затем взялся думать дальше. За дверью все так же тревожно сигналила сирена, но за все время, что Коля устраивал тут пляски с одеждой, никто так и не появился. Что могло значить лишь то, что на, где бы то ни было, не такое большое количество охраны. А вот как дальше перемещаться по неизвестной территории, большой вопрос. Ноги все так же держали плохо, и если здесь внутри раздевалки, так парень окрестил данное помещение, он уже мог сносно перемещаться, придерживаясь за стенку, то в случае, если он попадет в очередное огромное пространство, прокинутых над пропастью мостов или ангаров и иных крупных помещений без близко расположенных стен, коих в далекой-далекой галактике было с избытком, то проблем ему не избежать. Кресла-каталки поблизости не было. Кто бы ни был тот самый хозяин, теперь лежащий грудой биомассы под столом, к такому они явно не готовились. Хотя одна из рук дроида может сойти за импровизированную трость, чтобы опираться. Дело за малым, дернув верхний манипулятор дроида и оторвав остатки проводов, Коля придал ей по возможности прямое положение, загнув ладонь механической руки перпендикулярно, так, чтобы на нее было вполне сносно опираться. Сделав несколько пробных проходов в раздевалке, будучи вполне удовлетворенным полученным результатом, парень подошел к двери, планируя отправиться навстречу приключениям. «Текс, а как эта чертова дверь должна открываться?» Блок управления, расположенный справа от выхода, был усеян большим количеством разноцветных кнопок, но подписи на них, даже на незнакомом языке не было. «Отворись, откройся, давай уже, сволочь железная!» Парень сделал несколько пассов руками, пытаясь повторить жесты, что были в фильмах, когда джедаи непринужденно открывали почти любые двери, кроме тех, что были заперты сюжетно. И ощущение покалывания на кончиках пальцев тоже не свидетельствовали, что сила отозвалась на его неумелые попытки. Эта дверь не поддавалась. Глупо, наверное, в мире Звездных войн помереть от жажды или голода, будучи запертым в раздевалке. Попробуем метод из Mortal Kombat, и свободной от трости рукой он начал рандомно жать на все клавиши, что были на панели. Кнопки пищали в ответ на нажатие, но ничего не происходило. Парень, начав отчаиваться, в сердцах долбанул по панели основанием кулака, отчего очередной писк прозвучал немного обиженно, а створки двери поползли в стороны с привычным звуком. Открывшиеся двери впустили внутрь громкие звуки, помимо сирены, к вою которой парень уже успел привыкнуть, добавился еще дробный перестук металла о металл. С таким звуком перемещались по твердым поверхностям отряды дроидов, стуча своими железными пятками по полу. Коля высунулся из проема и успел заметить, как в открытые двери комнаты, где он впервые осознал себя в этом сне или галлюцинации, забегает несколько дроидов, привычного вида, а-ля боевые пехотинцы, а уже из самой комнаты звучит, слышимый даже сквозь вой сирены, такой знакомый механический голос. Понял. Звук дроидов вызвал у парня улыбку, он, придерживаясь за стенку, вышел из двери, готовясь к появлению отряда, на выходе из дверей. Опасений у него никаких не было. Эти дроиды были, судя по фильмам, невероятно глупыми, не быстрыми и совсем не меткими, в общем совсем не серьезными противниками, которые подойдут для начального освоения фехтования световым мечом. Дроиды не заставили себя долго ждать. В проеме появились, выходящие по одному бойцы, на выходе сразу построившиеся в коробочку. Их было четверо. Сделав пару шагов, они заметили стоящий перед ними силуэт в плаще, опирающийся на трость. Силуэт поднял трость вверх и помахал дроидам, при этом наконечник трости, так напоминавший кисть манипулятора личного дроида-секретаря, с каждым взмахом, двигалась из стороны в сторону, дублируя приветственное махание. «Не понял», — озвучил непонимание всей группы дроид типа в один, как вспомнил Коля, с нанесенными на его корпус и голову желтыми метками, обозначавшими командира группы. «Огонь-огонь». Дроиды вскинули свои бластеры, готовясь к стрельбе по появившейся цели. Коля, не ожидавший столь быстрой реакции, от страха бросил свою трость в командира. Все это произошло одновременно. И если от первого выстрела парню каким-то чудом удалось увернуться, то вот второй прилетел ему точно правую ягодицу. И почему-то именно эту боль от поразившего его выстрела Коля почувствовал во всей красе. Никогда в жизни ему еще не было так больно. Задница горела в прямом смысле этого слова. Если это была галлюцинация, то где-то в далекой-далекой реальности ему должно были воткнуть укол в ягодицу, размером со шпиль Бурдж-Халифы. От боли, тело, видимо прибегнув к мышечной памяти, подпрыгнуло. Да так высоко, что парень сам не ожидал. Он взлетел на 2,5 метра, отчего дроиды на мгновение перестали стрелять, задрали бластер вверх и открыли огонь уже по месту, где Коля завис ненадолго, прежде чем начать падать. Выстрелы ушли в молоко, потому что к тому времени, как они должны были достигнуть цели, парень уже успел свалиться вниз, испытав очередную волну боли от приземления, в том числе на раненую ногу. Он сразу завалился на бок, но не замедляясь ни на долю секунды, сразу же пополз в противоположную сторону, изо всех сил перебирая 2 руками одной ногой, стараясь не беспокоить ногу с ранением. Это нифига не похоже на галлюцинацию или сон, внезапно осознал Коля, шевеля непораженными конечностями. Внезапный ужас и глупость сложившейся ситуации только дошли до его не до конца оттаившего мозга. Несколькими мгновениями ранее он мог легко погибнуть по собственной глупости, и этот страх поглотил его разум. Боль и страх так торопили его, не давая времени на размышления, что единственное, к чему сейчас стремилось тело парня, это уползти как можно дальше. Он даже не обратил внимания, что никто не стреляет ему вслед, а тому были свои причины. Выстрелы, выпущенные вверх, привели сначала к тому, что на стоящих внизу дроидов посыпались мелкие камни и черная-черная пыль, отчего видеть спешно уползающую цель было невозможно. Затем раздался треск и сверху повалились уже вполне увесистые булыжники, полностью раздавившие группу из 4 дроидов. Парень, тем временем, ползущий по коридору, не заметил, как очередная дверь впереди открылась, видимо от датчика движения, и он оказался в очередном коридоре. Вот только текущий коридор не имел ограждений, а за краем платформы была пропасть. К тому моменту, как в его мозг пришло осознание, что под его правой рукой больше нет поверхности пола, он уже летел вниз. Изо рта парня вырвался вопль, который, если бы даже кто-то смог услышать из имеющихся на базе дроидов, то уж точно не смог его перевести, так как звучал он на русском матерном. Глава 3. После поры переворотов в воздухе полет парня прервался. После новой порции боли от ранения он обнаружил, что приземлился в большой контейнер с одеждой. Она была разной расцветки и фасонов, но ее объединял один признак. От всей одежды исходил сладковатый запах гниения. Только вдохнув его, у Коли начали появляться рвотные позывы. Он начал дышать через рот, заткнув нос одной рукой, и через минуту успокоился, замечая, что наверху, с парапета, откуда он только что сверзился, не выглядывают головы дроидов в поиске беглеца. Возможно, на какое-то время ему удалось от них оторваться, но стоило отсюда выбираться и поживей. Простреленная задница невыносимо болела, хотя уже не так сильно и ярко, когда его только подстрелили. Он снова вернулся мыслями к моменту, когда в него попали, и покрылся холодным потом. Боль. Такая яркая и сильная боль не могла быть в галлюцинации, и уж тем более сне. Боль однозначно вывела бы его из этих состояний. А значит, нет. Парень, ужаснувшись от осознания, начал лупить руками, вымещая зло на мягкое посадочное место, которое уберегло его, если и не от мгновенной смерти, то уж явно от множественных переломов. Но каждый его удар сопровождался подергиваниями от раны в его 5-й точке, из-за чего он был вынужден прекратить. Так, надо подумать. Спокойно, вдох-выдох, забывшись, он снова начал дышать носом и опять ощутил мерзкий запах. Он лежал на одежде, когда-то принадлежавшей тем или иным разумным, в которой они умерли. И судя по ее количеству, владелец этой базы был тем еще злодеем. Черт побери, как я в это угодил. Конечно, мечты оказать в далекой-далекой галактике были очень притягательны. Ровно до того момента, как они оставались мечтами. Коля не был ни бойцом, ни ученым, ни выдающимся инженером, не умел фехтовать, не то, что световым мечом, но и любым другим холодным оружием. Его навыки заканчивались ровно на кухонных ножах, ну и на топорах, для рубки деревьев. Много ли ты нарубишь в космосе топором, пусть и высокотехнологичным, ведь если задуматься, для обычного человека, вселенная Звездных войн была местом невероятно опасным, но осознание подобное приходит, только когда уже поздно об этом думать. И если главные герои всегда были под защитой сюжетной брони, чего стоит только полет через космос престарелой Леи Скайуэкер, то обычным ребятам, таким, как Коля Светило, ну максимум задницей ловить раскаленную плазму. От водоворота событий, который крутится в здешней вселенной, стоит точно держаться как можно дальше, если хочешь выжить, и уж точно не приближаться ни к кому из Скайуэкеров. Хотя если задуматься, то спокойных мест в здешней галактике сходу Коля и припомнить не мог. Если хочется выжить здесь, а где это здесь? Коля подполз к краю контейнера, в который ему посчастливилось приземлиться, и аккуратно выглянул из-за края. И надо сказать, обстановка была не из приятных. За то время, что он падал, освещение сменилось с красного на обычное светло-белое, сирена умолкла, но судя по поведению мельтешащих дроидов, а кроме них никого не было видно, все еще действовала тревога. Коля не мог знать, что хозяин этого места растворился в силе, в результате неудачного эксперимента. Его правая рука, в виде дроида-секретаря, на базе дроида-убийцы, тоже перестала выходить на связь, так как была расплющена об стенку им самим. Это он, конечно, знал, но не знал, кем этот дроид являлся, а небольшое боевое звено, отправленное на проверку, было погребено под грудой камней. Поэтому на базе творилась полная вакханалия. Схемы действий на случай отсутствия как хозяина, так и его правой руки, при включенной тревоге, просто не существовало. Так что оставшиеся дроиды буквально бегали и чуть ли не сталкивались друг с другом. Но Коля также отметил, что боевых дроидов в прямом поле зрения пока еще не было. Зато было видно несколько кораблей, внешне похожих, словно близнецы, ближайшие из которых определенно готовился к вылету. Двигатели уже были запущены, и пара дроидов-погрузчиков загружали в него стоящие на площадке контейнеры, двигаясь слева направо. Вот, положив на свою платформу несколько ящиков, дроид-грузчик под номером 1 дождался, пока его компаньон спустится с аппарели, и двинулся вперед, скрываясь внутри большого челнока. Второй, спустившись, развернулся и принялся загружать следующие грузы. До контейнера, в котором сейчас скрывался Коля, оставалось всего ничего. Улететь отсюда. Вот что нужно сделать. Ускользнуть с вражеской базы было бы хорошим ходом, так решил для себя парень. Вот только делать это стоило явно не в грузовом отсеке. Внутренние ощущения, раньше вопившие об опасностях, теперь не верещало, а лишь где-то глубоко внутри скреблось, намекая, что из контейнера лучше выбраться до его погрузки. Во всяком случае, именно так парень смог расшифровать его посыл. Дождавшись, пока ни один из ближайших дроидов не будет обращен в его сторону, парень перекинул здоровую ногу через край, а затем вслед за ней и раненую, начал спускаться, настоящий почти вплотную высокий цилиндрический контейнер. Он не был широким, поэтому Нику пришлось делать это не торопясь, чтобы не упасть. Стоило ему отпустить край контейнера с одеждой и опереться на здоровую ногу, как он почувствовал, что пол под ногами пропал. Точнее, верхняя часть контейнера сложилась внутрь, а парень мгновенно провалился в какую-то жидкую массу, коей контейнер был заполнен под завязку. Часть жидкости плеснулась за край, оставляя вокруг контейнера скользкую лужу. На этот раз ругани никто не услышал, потому что как только парень захотел выругаться от неожиданности, в рот ему скользнула той же неприятной консистенции жидкость, в которую он угодил. Сдержав пытающуюся попасть в легкие массу, он сделал внушительный глоток, но тут же заработал руками, пытаясь выбраться наверх. Но безуспешно. Створки контейнера, открывшиеся под его весом, захлопнулись, и он оказался в ловушке. Опять поддаваясь панике, парень попытался разбить прозрачные стенки контейнера изнутри, но вязкая жидкость настолько ограничивала его движение, что кроме небольшого стука он не произвел на них никакого воздействия. Под руку попалось что-то твердое. Парень потянул это что-то на себя, в надежде использовать, как дополнительную возможность выбраться. Он наконец додумался открыть глаза, сквозь мутную жижу, в которой он барахтался, увидел, как к контейнеру приближается дроид-погрузчик. Время поджимало, легкие начинали гореть огнем, прося новой порции кислорода. Присмотревшись, что же удалось ему схватить, парень обнаружил дыхательную маску с длинным патрубком, уходящим вниз и за спину. Недолго думая, поддаваясь внутреннему порыву, Он спешно натянул маску на лицо и почувствовал, как выдвинувшиеся из нее ремни плотно обхватывают заднюю часть головы, прижимая маску к нижней части лица. Прошла доля секунды, как парень почувствовал, завибрировавший намордник выкинул жидкость из маски внутрь камеры, с небольшим количеством пузырьков воздуха, а тот самый кислород начал подаваться для дыхания. Коля жадно задышал, даже забыв о том, как сильно хотелось ругаться на происходящую вокруг него невозможную вакханалию. Дроид-грузчик приступил к погрузке бактокамеры, а ничем иным тот контейнер, куда угодил парень, быть не мог, как он понял с запозданием, а вслед за ним поставил на свою же погрузочную платформу контейнер с одеждой, в которой несколькими минутами ранее приземлился наш неудавшийся джедай, отчего вся платформа слегка накренилась. Через секунду дроид гасителями выровнял положение для приемлемого начал приподнимать груз, сдвигаясь вперед, но не учел разлитой лужи, отчего слегка забуксовал, разбрызгивая жидкость во все стороны. Бактокамера с Колей внутри опасно накренилась и поползла к краю платформы дроида. Ударившись о край платформы, она еще раз качнулась, но выровнялась и встала ровно. Край платформы задел блок управления, отчего внутри засветилась подсветка. Коля прикрыл глаза от внезапно включившейся подсветки, происходящего за пределами камеры он теперь не видел четко, все было очень смазанным, остались одни силуэты. Дроид тем временем, взяв ситуацию под контроль, медленно пополз вперед, поднялся по аппарели внутрь корабля, но сразу же внутри остановился, и сгрузил контейнер с одеждой в боковой отдел. Его сразу же после разгрузки отделила массивная дверь, и, если бы Коля мог видеть через жидкость в камере, он бы очень порадовался, что выбрался из него, основываясь только на предчувствии. Надпись на опустившейся двери гласила «Отсек для мусора», а чуть ниже, выделенная знаками внимания, мусор утилизируется сбросом содержимого над звездой. Контейнер с бактой, в которой сейчас он барахтался, дроид выгрузил в небольшом слабо освещенном помещении. Поэтому заметить что-либо кроме темных силуэтов у парня не получилось. В тишине помещения Коля удивился прозвучавшему приятному женскому голосу. Первичная диагностика завершена. Выявлено одно огнестрельное ранение. Множественные повреждения нижних конечностей, вызванные кислородным голоданием клеток. Требуется длительное восстановление. Необходимые меры предприняты. Парень почувствовал, как в маску поступил еще какой-то газ помимо обычного воздуха, которым он дышал до этого. Вскоре его глаза начали слипаться, и он не заметил, как внутрь бактокамеры была введена огромная порция полупрозрачной жидкости красного цвета, так что даже его собственный силуэт внутри был размыт и еле заметен. Сам же парень погрузился в глубокий оздоровительный сон. Коля погружался глубоко. Он уходил под воду и ничего не мог с этим поделать. Ноги не слушались, они онемели и совсем не отзывались. Усиленно выгребая руками, парень понимал, что у него не хватит ни сил, ни воздуха, ни времени, чтобы выбраться. Никто не придет ему на помощь. Он знал это точно, потому что уже тонул, но забыл об этом. А затем очнулся где-то очень далеко, но где? Челюсть разжимается сама, вода со всех сторон проникает в разъявленный рот, наружу выпуская лишь пару пузырей почти полностью отработанного воздуха, превращенного в углекислый газ. Два пузыря – это все, что он успел при смерти. Коля проснулся рывком. Парень отрывисто дышал, держась за грудь. Но никаких признаков, что он захлебывается, нет. Он смотрит по сторонам, но там пусто. Вокруг не темно, очень сумрачно, нет яркого света, все серое. Из этой серости сначала проступает его собственный силуэт навстречу, словно смотришься в зеркало. Но отражение не реагирует. Глаза его закрыты. Лицо начинает трансформироваться, увеличиваясь в размерах. Челюсть раздается, покрывается черной бородой, волосы тоже резко темнеют. Теперь напротив Коли в сером тумане находится здоровяк. Только внимательно посмотрев на руки, Коля начинает догадываться, что он уже знает этого здоровяка. Но черты его снова тают и трансформируются. Новая фигура укрыта балахоном, поверх которого надеты доспехи, составленные из многих пластин, позади развивается плащ, голову скрывает капюшон. Но под капюшоном угадывается не лицо, знакомая маска, похожая на мандалорскую, с единственной горизонтальной полоской визора. На поясе фигуры угадываются две рукояти световых мечей. Риван. Коля удивленный впечатлен. Его голос разрезает окружающую пустоту серой мглы, но та гасит его, поэтому голос звучит приглушенно. Риван очень нейтрально, но при этом утвердительно, отвечает фигура. По голосу невозможно понять, Женщина скрывалась под маской или мужчина? Что произошло? Коля горит надеждой, что ему, возможно, сейчас все объяснят. Ничего особенного, слышно, что Риван усмехается под маской. Сид хотел получить еще больше сил и пытался перенести свое сознание в тело моего потомка. Вот только сила отреагировала на это по-своему. Сидх растворился в силе, а тебя она выдернула обратно, как и меня, много раз до этого. И что мне теперь делать? Коля разочарован. В его голосе сквозит отчаяние. Легендарный джедай и легендарный сидх в одном лице, напротив него это явно и слышит, и чувствует. Но парень не может ничего с собой поделать. Дурацкое совпадение занесло его в чертовски опасный мир. Следовать велениям силы. А если обойтись без этих философских рассуждений? Коля был раздосадован. Сейчас он понимает, что эмоции здесь, в серой мгле, ощущаются совершенно иначе. Они более яркие и их сложно контролировать. Сила дала тебе еще один шанс. Теперь Коля чувствует более отчетливо. Фигура под маской усмехается снова, не потрать его зря. В мгле что-то происходит, она начинает закручиваться, фигура Ривана размывается и пропадает, порыв подхватывает и самого Колю, резко вытягивая его вверх. В последний момент, пока он еще в серости, Коля понимает, что Риван усмехался не над ним, а над сложившейся ситуацией и очередным проявлением силы, куда бы она ни вела весь этот мир. Издалека доносится голос: «Кончено». Глава 4. Восстановление закончено. Можно покинуть бакта-камеру. Приятный женский голос разбудил Колю уже по-настоящему. Открыв глаза, он обнаружил, что обстановка не изменилась, на первый взгляд. Но то самое внутреннее чувство в этот раз не кричало, не ревело сиреной, не скреблось. Оно было в состоянии потока, и притом чем-то смазано. Будто «Мы что, в гиперпространстве?» — спросил он сам себя. Из-за маски голос прозвучал приглушенно, а Коля, чувствуя себя просто превосходно, мгновенно дал себе же по рукам. Мысленно, конечно, нельзя орать, в первую очередь орать, вообще постараться производить как можно меньше звуков. Он, очевидно, на том самом челноке, летит через гиперпространство межзвезд в далекой-далекой галактике. Нельзя сказать, что он в безопасности, мало ли кто на этом корабле находится. Прислонившись к стеклу, парень попытался посмотреть, что находится в каюте, но свет здесь излучала только подсветка бактокамеры, и света этого было совсем немного. Так что рассмотреть, что тут есть опасного или полезного, не получилось. Предстояло выбираться из бакты. Проем сверху был открыт, так что парень, предварительно задержав воздух, снял намордник и, оттолкнувшись от дна, взмыл наверх, цепляясь руками за края. Подтянуться было довольно легко. Тело предыдущего владельца было действительно очень подготовленным и мощным, но вот чего не учел новый владелец, что главное, чтобы костюмчик сидел. Тело было новым, в этот раз оно после восстановления работало в полную силу, но привычка управляться была в Коле еще от прошлого своего тела. Ощущения были крайне странными, будто одежда не по размеру, хотя нет, скорее это ощущалось, будто ты привык, что твоя рука или нога должны сгибаться в одном месте, а по факту сгибались совсем в другом. При этом были или длиннее, или короче. Как бы там ни было, управляться с новым телом с привычной точностью, кроме как ползания на карачках, получалось плохо. Зацепившись ногой за край бакта-камеры, он, уже почти выбравшись, потерял равновесие и, перевалившись за край, в очередной раз упал. «Это, блин, становится тенденцией. Впору парашюты закупать», — сказал он в этот раз еле слышимым и ему самому шепотом. Лежа на холодном полу, он не торопился вскакивать. Сейчас голова работает ясно, быстро и четко. В первую очередь он прислушался, не привлек ли на корабле кого-то шум упавшего здоровяка. Так и не заметив ничего подозрительного, он аккуратно встал, слегка отряхнул от влаги, что пропитало одежду, и решил снять большую часть, чтобы просушить. Включать освещение парень остерегался. На такой продвинутой технике будет совсем неудивительно, если пилоту приходит информация от любых включенных энергопотребителей, включая лампочки в каютах. Камера регенерации, в которую ему повезло сверзиться, была автономна, раз включилась, еще находясь на дроиде-погрузчике, так что из-за нее парень не переживал. Оставшись в одном нательном белье и сапогах, из которых он предварительно вылил по 1,5 литра бакта из каждого, парень разложил одежду на каких-то контейнерах, а затем начал искать место, где бы ему самому расположиться, заодно проверяя, что хранится в этом отсеке. Почти вслепую обшаривая стоящие контейнеры, он наткнулся на дроида. Во всяком случае, так ему показалось сначала, хотя при более тщательном обследовании оказалось, что это всего лишь отделенная от корпуса голова дроида. Аккуратно положив ее обратно, откуда взял, Коля продолжил изучать содержимое контейнеров. В темноте вспыхнули два желтых прямоугольника, как раз на том месте, где он секунду назад положил железную голову. Утверждение: запускаю процедуру самодиагностики. Механический голос разрезал тишину еще сильнее, чем падение самого Коли с высоты. Парень тут же потянулся к голове, стараясь заткнуть той рот или вообще выключить. Угнетенно. Диагностика закончена. Выявлены незаводские модификации. Вот же гадость, у меня нет манипуляторов. Это разочаровывает, весь этот длинный спич. Коля крутил голову в темноте, пытаясь найти хотя бы какую-нибудь кнопку или переключатель. Паника снова начинала им овладевать, а голову уже начали посещать мысли о том, как он разбивает эту голову о пол, чтобы наконец заткнуть. «Тише, тише, тише, да где же этот переключатель?» — шептал парень, ощупывая всю голову дроида уже в третий или четвертый раз. Исполнительно. Звук внешнего аудиоканала уменьшен до 10%, тут же отозвался дроид, понизив громкость своей речи. «О, а ты послушный малый», — удивился Коля, посчитав, что теперь они с дроидом переговариваются на приемлемом уровне громкости, также пытаясь определить, не услышал ли их кто за дверью, и не направляется к ним с целью разобраться. Для этого неизвестного открывшаяся картина была бы безусловно удивительной. По всей комнате на контейнерах разложена мокрая одежда, крупный мужчина, в одном нательном и тоже мокром белье, стоит почти посередине каюты на коленях и крутит в руках голову дроида, с которым перешептывается. «Покорно». «Так точно, хозяин». От обращения Колю немного передернуло, но судя по контексту, здесь упоминание было использовано в другом роде. Поэтому парень аккуратно спросил: «Почему ты называешь меня хозяином?» Поясняюще: «Все довольно просто. Предыдущий хозяин был мной недоволен. В наказание он сбросил личностную матрицу к заводским настройкам, при этом оставив доступ к блоку памяти. Чтобы я мог учиться на своих ошибках», — дроид был невероятно лаконичен, и намекал на продолжение Коля, очевидно поясняюще: «Заводская настройка дроида-убийцы, также сочетающего функции протокольного дроида, модификация ХК-49С3, предусматривает, что первый загрузивший интерфейс является владельцем и хозяином». «Ладно, ладно, понял, но почему у тебя нет тела?» Коля очень напрягся, когда дроид озвучил, что он убийца, а тем более относится к серии ХК, но чуть выдохнул, поняв, что тот теперь является его собственностью. Саркастически: «О, хозяин, вы тоже это видите?» Желтые глаза дроида мигнули, а затем он продолжил, вдвойне угнетенно: «Любимая мера наказания у создателя. Это еще ничего, в прошлый раз я на целых 10 оборотов был рабопсом. Так, и что же ты можешь без тела?» Коля был немного раздосадован, что ему достался такой некомплектный дроид, но, с другой стороны, лучше уж такой, чем никакого. Как минимум он будет полезен информацией, что имеет. С готовностью. Создатель вмонтировал небольшой блок репульсоров, позволяющий мне свободно перемещаться, так что я могу выполнять функции дроида-разведчика. С этими словами голова из рук парня вырвалась, и, поднявшись на метр вверх, двинулась по кругу, сканируя область. «Какие будут приказы, хозяин? Давай для начала разберемся, что это за корабль, кто на борту и куда он летит». Разочарованно. «Проще простого, хозяин». Дроид спикировал ближе к двери, возле которой находился блок управления, с очередным большим количеством кнопок. Коля не мог видеть в темноте, хотя глаза уже приспособились, но по ощущениям он понял, что ХК подключился к системе через разъем. «Аккуратнее, ХК. Я не хочу, чтобы экипаж знал о нашем присутствии», — прошептал парень, подползая поближе к двери. Вдвойне разочарованно: «Не переживайте, новый хозяин. Это один из личных кораблей создателя. Я знаю и архитектуру защиты, и имею высокий доступ». Панель перед дроидом издала тихий звук, а затем каюта медленно наполнилась светом. Коля обернулся, чтобы осмотреться. Учитывая разбросанную повсюду его мокрую от бакты одежду, захламленность контейнерами, различными механическими деталями каких-то хитроумных устройств, вид был непритязательным. Было очевидно, что данная каюта использовалась как склад. «Покорно». Отчет по заданным вопросам. Личный корабль создателя с бортовым наименованием «Непреклонный». На этом моменте Коля ухмыльнулся. Идею с тем, чтобы рассказывать профессиональному дроиду-убийце, пусть и только голове, работавшему на создателя, очевидно не самого приятного персонажа в этой вселенной, о том, что тот самый его создатель, очевидно, преклонил оба колена и рухнул под стол мертвым, Коля счел неудачный, непреклонный, в соответствии со стандартной процедурой сокрытия перемещений хозяина. На этом моменте дроид считал, что слушающий его новый хозяин не улавливает, в чем суть процедуры, пояснительно упрощенно. Процедура по запутыванию следов. Отправляется сразу три личных челнока, внешне неотличимых друг от друга, но в разные локации, для усложнения организации покушения на создателя. Наш челнок управляется двумя дроидами-пилотами и одним астромехом и направляется в систему Набу. Стой, на Набу. Название знакомой планеты не вызвали приятных ассоциаций с вечно зеленой планетой, долинами водопадов и умиротворенной жизнью. Нику сразу же вспомнилось начало саги и военное вторжение на планету, вот же зараза. Хотя, хака, а какой сейчас год, было неподходящим словом, поэтому Коля перебирал в уме варианты, как можно вычислить момент времени, относительно знакомой ему киновселенной, чтобы разобраться с тем, будет ли там опасно. Вряд ли дроид может ему сказать год по разбивке до битвы при Явине, дбя, или после, дбя, потому что никакой битвы при Явине еще не было, да и по текущей метрике великой ресинхронизации он временного отрезка блокады Набу не помнил, а значит данная информация не дала бы ему точного понимания. В голову пришла другая идея, Инка, а кто сейчас является королевой Набу? Загрузка данных, 5 месяцев, как на трон взошла принцесса Падме Амидала, ага, а сенатор от систем Набу, Шиф Палпатин, утвердительно, так точно, хозяин, вот мы попали. Коля схватился руками за голову, закрывая себе глаза, не способный поверить, что его сходу забросит в самую круговерть событий. Вопросительно. Выход из гиперпространства через 1 минуту в системе Набу. Будут ли какие-то приказы? Хозяин, что? Уже через минуту Коля почувствовал, как его начинает охватывать паника. Это очень и очень плохо, Инка. Боюсь, что как только мы окажемся в системе, нас либо схватит, либо уничтожит. Во всяком случае нужно готовиться к худшему. Ты сможешь перехватить управление кораблем, как только мы выйдем из гиперпрыжка. Воодушевленно. Могу ли я вывести дроидов-пилотов из строя? Задал Инка встречный вопрос. Коля почувствовал, насколько возбужденно прозвучал динамик дроида, при упоминании возможности причинить кому-то вред, и это заставило парня поежиться.